Одна машина есть на нашем счету. Слышишь? На нашем. Степан, пригибаясь к шее лошади, повернул к товарищу улыбающееся лицо. Прямо не верится, сдержанно ответил Андрей. Ему в эту минуту так захотелось увидеть отца, коснуться его сильной руки, что Андрей даже зажмурился, склоняясь к гриве коня. «Приехали!» — закричал Степан, лукаво подмигивая другу. «Приехали!» Ощущая бурный прилив сил, Андрей на всем скаку соскользнул с коня на траву и пробежал несколько шагов, чтобы не упасть. Из-под ног его радужными брызгами взлетала вспугнутая листва. Степан встал в гордую позу, еще раз подмигнул Андрею и задорно вывел. «Тоби фрицы в земли гните, мини молодому мед горилку питьте». Вечером они узнали, что на шоссе подорвалась машина с эсэсовцами, убит шофер и 4 солдата. «На мой счет запишем 3, а на твой 2», — проговорил Степан тоном, не допускающим возражений. «Тебе, может, жалко своей половины?» «Нет, не жалко. То-то. Надо понимать старшинство». Глава 41. Ворчук, пошатываясь, вошел в дом и сразу же остановил взгляд на перепуганном и опухшем от слез лице Гарпины. «Ты чего расхныкалась?» — спросил он, бросив шапку на скамью и приглаживая усы. «Карпо уходит от нас». «Как уходит? Да ты в своем уме? Ночью невесть откуда прибыл и уже уходит? Может, с пьяну фокусничает?» Сафрон трезвее зорко посмотрел на жену. «Да и мельницы ждут его». Гарпина только безнадежно махнул рукой на дверь в соседнюю комнату. Старик пригладил растрепанные волосы и, выпятив грудь, размашисто шагнул через порог. У стола стоял озабоченный Карпо и смазывал автомат. Огнистый вихор заслонил половину лица, на другую половину падала тень, поэтому лицо его показалось отцу необыкновенно темным и чужим. Напротив Карпа сидела молчаливая, с крепко сжатыми губами Алена. К ней птенцом прижался Данилка. «Слава Украине!» — попытался пошутить Сафрон, но сразу почувствовал, что слова его упали, как камень в воду. Карпо поднял от стола невеселое лицо, устало и насмешливо покосился на отца. «Что, хлебнули? Весело вы не по времени». «Пью, да разума не пропиваю», — бодрился Сафрон, однако ему стало не по себе под насмешливым, оловянным взглядом сына. В сознании ледяной струйкой просачивалось беспокойство, заметались тревожные, разъедающие мысли. Нет, не прояснилась его жизнь, не было покоя на этом свете. «Глядите, как бы головы не пропить», — продолжал Карпо. — «Больно быстро вы богатеть стали. Боком может выйти это богатство. Бывает, человек как черт на деньгах сидит, а смерть за плечами. Осторожно надо действовать». Он обвел глазами стены, увешанные коврами. «Вон в Балыне подсыпали отравы в мед старости. Сдох, как петух от чимерицы». «В мед?» — насторожился Сафрон, вспомнив, что только вчера привез от синицы кадушку меда. «В мед! А в Погорелой старосту из автомата вдоль плеч прострочили», — добавил Карпо. «Партизаны? Не эсэсовцы же!» «Черт его знает, что только делается на свете! Не могут с кучкой головорезов совладать! Одна распущенность! Вот хотя бы Бондаря взять. Не раз я говорил о нем, а с ним и до сих пор нянчится. Чует мое сердце, что у партизан повсюду рука. Эх, мне бы полную власть, я бы скоро расправился. Пошла писать губерния. Карпони весело усмехнулся. Есть у вас первач? Выпьем, что ли, на дорогу? Что-нибудь недоброе задумал? Наша судьба такая. Побегал за возом, побежишь и за санями. А не побежишь, как куренку голову свернут. Он повесил автомат над столом, сел вплотную к жене, погладил короткими пальцами белые волосы Данилка, и мальчик, уставившись на отца, испуганно заморгал глазами. «Сын отца сторонится», — думал Карпо, всматриваясь в сумерки, налившие стекла холодной, сполоснутой ветром синевой. Об Алене он не думал, этого зелья везде довольно. Не Галя, так другая. Беспутные женщины падки на чужое добро и любовь. Оставляли после себя только чадную истому и чувство опустошенности. Вот только мельниц жаль. Ох, неверное время. Выпили, помолчали. Наступила та тягостная тишина, когда самому не хочется спрашивать, а собеседник упорно молчит. «Что у тебя случилось?» — спросил, наконец, Сафрон, придвигаясь к сыну. «Пятки салом мажем». «Как? Отступает немец?» У Сафрона округлились глаза. «Нет, нам приказали в подполье уходить». «В какое еще подполье?» «Сам не разберу, в какое. Я теперь похож на червяка, того, что в хрени зимовал, а вкусу не разобрал. Словом, дела не важнец». «Смеешься?» «Ну да, как на похоронах. Бандера, говорят, думал на покров гетманскую булаву получить, а его с Яковом Стыцком оттерли. Получше него служаки нашлись. Мельник и мельниковцы. Что же вы в том подполье делать будете? Черт его знает. Наши дела телячи, крутят нам мозги, как хотят. Клюйте, мол, и красных, и немцев, пока не обессилит и те, и другие. Остался бы ты, Карпо, дома. За хозяйство бы принялся, тихо проговорила Алена. Все тебя обманут. Только земля пожалеет. Поздно жена за хозяйство браться. Грехов плугом не пропашешь. Придется служить с этой вот цацкою. Он хмуро, однако не без театральности, взялся за автомат. Да, плохи дела, протянул Сафрон. Крутись, Карпо, только чтобы добром выкрутиться. Затем добром не угонишься. Нынче жизнь такая. Ешь, пей, гуляй, режь, бей. Прожил день, и ладно. Черт его знает, не разберу я своего начальства. На одной веревочке с немцем скрутились. Сами кричали, что немец счастье, а теперь в подполье идти. Между молотом и наковальней все равно не удержишься. Это же дураку понятно. «А какая ваша политика с партизанами? Бить их?» «Ага», — многозначительно протянул Сафрон, — «хорошая политика». Это отцовское «ага», казалось, помогло распустить узел. Еще чуть-чуть, и, быть может, неразгаданное стало бы голой правдой, но Карпо сразу же заглушил все мысли стаканом самогона. «Все равно, как плыть, берег перед ним один». Пусть зыбкий, загаженный, грязный, но на другом места нет. Похрустывая костяшками пальцев, Карпов встал из-за стола. Огненный вихор упал ему на лоб, затеняя блеск выцветших опущенных глаз. А старик уже смотрел на него, как на отрезанный ломоть. И не отцовская боль, а страх перед неведомым шевелился в его душе. «Когда же думаешь идти?» «Сегодня ночью». «А крупьяк тоже бежит?» «Нет, нет». «Крупьяк — дело другое. Авторитетный шпион. А мы себя не зарекомендовали. Может, и в леса идем за этой рекомендацией. Это какая-то хитрая игра в жмурки. Кто знает. К небу бы сходил, боюсь. Крупьяка боишься? А что, если эта игра в жмурки нужна кому-то на время? Тогда крупьяк выдаст меня и не охнет. Все выслуживается, и злой как пес. Выше начальника полиции не выслужился. Тут надо прежде разнюхать, что к чему.